Глава 41. Алиса. День, два, три. Я запуталась в круговерте персонального ада. Грудь рвут противоречивые чувства. Сердце уже и не сердце вовсе. Это лоскуты, которые не заживают, все сочась кровью. Я не могу спать, не могу есть. Лишь работа в сервисе меня отвлекает. Дядька смотрит на меня из-под лобья и матерится себе под нос, обещая убить того, кто меня обидел. Выматываю себя до последнего и возвращаюсь домой, где мама принимает эстафету от своего брата. И, похоже, ее терпение закончилось, так как она начинает приставать с расспросами. «Лисонька, ну что с тобой происходит?» Мама присаживается на край постели, поглаживает по голове, расправляя волосы. «Мам, все в порядке, по крайней мере, сносно». Пытаюсь оторвать голову от подушки, но нет сил. Все-таки режим автопилота дает сбой без нормального питания. «Я справлюсь, правда?» Кладу голову на колени матери и тихо плачу. «Не стоит он такого твоего состояния!» Начинает подбирать слова. «Ты у меня умница, красавица, и еще все наладится, найдется твой принц!» Легкая улыбка касается ее губ. «Мам, мне не нужны принцы!» Пытаюсь спрятать в себе нахлынувшие воспоминания. «Больше никто не нужен, а ты не бери в голову, все будет хорошо!» Больше с вопросами ко мне мама не подходила, а я ей за это была лишь благодарна. К чему лишний раз бередить раны? Нужно всего лишь найти лекарство от разбитого сердца. Впереди диплом и работа мечты. Какая? Не знаю. Теперь не знаю. Но жизнь никто не отменял. С Беркутовым покончено. И с Прайд-Инвест покончено. По крайней мере, я так думала. Но в среду к вечеру, когда я наконец-то добираюсь до учебных документов, в дверь квартиры раздается звонок. «Я открою!» – кричит мама, а я продолжаю работать над практикой, утыкаясь носом в экран ноутбука, сама еще не понимая, как буду объяснять ректору отсутствие рекомендации от работодателя. «Лиса, это к тебе!» Слышу настороженный голос мамы, заглядывающей в спальню, и, не думая, кто это может быть, выползаю из комнаты, встречаясь с серьезным взглядом Марата Сергеевича. «Лис, это он?» заинтересованно спрашивает меня мама, сложив руки на груди и настороженно поглядывая на Левашова. Даже смешно стало, стоило представить, что было бы, если бы я сказала «да». Мама его тут же покалечила бы, наверное. И не могу гарантировать, что Левашов ушел бы на своих двоих. «Нет, мам», — выдавливаю улыбку. «Это Марат Сергеевич, он...» Пытаюсь понять, как представить Левашова. «Я по работе», — отвечает тот. «Можем мы с вашей дочерью пару минут побеседовать?» Мама все еще настороженно поглядывает на моего бывшего начальника, но в итоге, кивнув, оставляет нас одних. «Здравствуй, Алиса!» – здоровается мужчина, облокотившись о дверной косяк, в квартиру не проходя. «Чем обязана?» «Нет желания распинаться и любезничать». «Ты не пришла за расчетом, и вот...» – протягивает мне папку. «Тут то, что нужно тебе для практики, и зарплата». При виде папки меня передергивает, а по спине пробегает холодок. У меня скоро будет нервный тик при виде этих злосчастных вещиц. Передергиваю плечами и упрямо поджимаю губы. «Мне ничего не надо от вашей компании, Марат Сергеевич. Разберусь без вашей помощи», — зло отвечаю. «Как же меня раздражают эти начальники. Один захотел — выгнал, второй из себя святого строит». «Не дури, Алиса», — кажется, начинает злиться Левашов, тут же подбираясь. «Деньгами не кидаются, тем более ты их заработала. И справка эта тебе нужна. Бери». Впихивает мне в руки папку. «Очень жаль, что все так вышло. Но если вдруг понадобится помощь, звони, номер мой у тебя есть. Еще раз прошу прощения за вторжение». И больше, не говоря ни слова, покидает квартиру, закрывая за собой дверь. А я так и стою с папкой в обнимку, из которой выпадает конверт с деньгами, рассыпавшимися по полу. «Тут явно больше моей зарплаты. Что, еще и за моральный ущерб выплатили?» В четверг еду с самого утра в сервис. В пятницу собираюсь заехать в универ, чтобы сдать все документы по практике. И хочу узнать, на какой день назначена предзащита. Выезжая на перекрестке, в глаза кидается знакомая машина. У кафе. Отец. Невольно смотрю на часы. В столь ранний час родитель уже по кафешкам разъезжает. Хотя какая разница? Просто завидев авто родителя, я чувствую, как просыпается во мне злость. Плохо соображая, что творю, выруливаю в сторону кафе. Меня буквально разрывает на части желание высказать ему свое мнение о нем, о его жизни и о том, как сильно и какой лютой ненавистью я его ненавижу. Подъезжаю к одноэтажному зданию и паркуюсь рядом с его машиной, буквально бросая байк и уже на ходу снимая шлем. Больше не намерена молчать. И мне плевать, что он обо мне подумает. Мы с мамой, по-видимому, и так не сильно важны и нужны ему в его сытой и мерзкой жизни. Так что потеря невелика. Залетаю в кафе со шлемом под мышкой и ищу глазами знакомую фигуру в черном костюме. Именно в черном. Других этот дьявол не носит. И тут цепляюсь взглядом за пару, сидящую за дальним столиком. Мужчина и женщина мило беседуют за чашкой чая или кофе, мне все равно. Дыхание запинается, а руки сами собой сжимаются в кулаки. Да быть того не может! Вот это новость! Вот же змея! Крыса! Топаю ногой абсолютно по-детски, и наговорить мерзости уже хочется вдвойне сильней, причем обоим. Но я не решаюсь показаться перед парочкой, решая, что и просто так это не оставлю. План созревает в голове буквально в считанные секунды, и, отмахнувшись от подошедшего парня-официанта, достаю телефон и включаю камеру. Увеличиваю с помощью зума и делаю пару снимков. Вот тебе, Беркутов, доказательство моей невиновности. А выводы будешь делать сам, тем более у тебя так хорошо это получается даже с какой-то парой несчастных строчек. Прячу обратно мобильный, натягиваю шлем и чуть ли не бегом покидаю здание кафе. Сев на байк, срываюсь с места, пока меня не заметили. А уже в сервисе, приступив к работе, не могу собраться с мыслями, которые то и дело возвращаются к увиденному в кафе. В голове не укладывается. Все происходящее со мной просто не укладывается в голове. Я оказываюсь заложницей случая, игры, коварной и расчетливой игры. На что надеялся отец, когда устраивал меня к Беркутову? Явно не на то, что мы сблизимся. Но все равно так издеваться над людьми нельзя, ломая их судьбы. Руки трясутся, держа рожковый ключ, и в конце концов он выпадает из рук и со звоном приземляется на днище автомобиля. Блин! Так и хочется закричать во всю глотку. Да что со мной не так? Где в этом мире справедливость? Долго думаю, стоит ли открывать увиденное мной Беркутову. С одной стороны, злость на него и обида не дают мыслить здраво. Пусть и дальше сидит со своей шваброй Олесей, думая, что я корень зла в его жизни. Пусть она его и дальше подставляет, сливая документы. Может, тогда поймет, хотя это уже не важно. Для него так точно. С другой стороны, Мальцева зло. На меня повесили клеймо предателя и воровки. Почему я должна жить с этим? Почему я должна разрываться от отчаяния в одиночестве? Ему удобно выставить меня виноватой. Как говорится, лучшая защита – это нападение. Вот и он, накосячить и обвинить меня, равносильно оправданию своей ошибки. И все, вышел чистеньким из воды. 5 баллов, молодец. Так и хочется остановиться и поаплодировать. Большой бизнес, коварные люди. Как я оказалась пешкой в этой змеиной игре, не пойму. А по пути домой все-таки заезжаю в фотопечать и распечатываю добытые мной снимки. Не позволю никому думать, что я воровка. Нет, и Олеся теперь получит по заслугам. Обращаюсь в курьерскую службу, запечатываю фото в конверт и пишу адрес фирмы Беркутова, но конверт направляю на имя Левашова. Так будет лучше, так точно информация попадет в нужные руки. После всех манипуляций возвращаюсь домой в приподнятом настроении. Наконец-то камни с моих плеч начали падать. И еще немного, и, возможно, я расправлю крылья. Все, хватит себя изводить. Пора браться за свою жизнь и перестать себя жалеть. Я справлюсь, я сильная.